Сура сотая. Мчащиеся скакуны. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь конями воинов, мчащимися и дышащими, запыхаясь, и выбивающими искры, когда камни под их копытами ударяются друг от друга, и нападающими на заре, на врагов. И они, и кони, подняли этим своим скачем пыль и ворвались с ней, с пылью, толпой во вражеское войско. Поистине человек по отношению к своему Господу, конечно же, неблагодарен, и поистине он, Аллах, этому, конечно же, свидетель. И поистине он, человек, в своей любви к благам, к богатству, конечно же, силен. Разве он, человек, не знает, когда будет изведено то, что в могилах? Когда выйдут из могил умершие, и будет представлено, взвешено и показано то хорошее и плохое, что было в грудях, в душах людей. Поистине, Господь их всех, который воскресит их в тот день, в день суда, о них, конечно же, всегда осведомлен, знает о них все.